Про самозванца я уже знаю, и наши силы разгромили три попытки вторгнуться в российские пределы. Но Сигизмунд всегда утверждал, что не знает этого Деметриуса и не замешан в его попытках вернуть трон. Эксцеленс, Сигизмунд стал врагом и России, и, положа руку на сердце, Швеции, причем и там пытается действовать через сомнительных претендентов на престол. Мне кажется, время пришло для решительных мер, по крайней мере, с нашей стороны. Хоть я в прошлом и был сторонником этого человека, мы также предлагали королю Борису перейти в наступление, но он, увы, хочет уладить дело миром. Я пытался ему объяснить, что это, как подкармливать аллигатора, так именуются тупорылые крокодилы на юго-востоке нашего континента. Если его кормить, то он потеряет страх перед тобой и попытается тебя съесть. Вот именно поэтому я хотел бы согласовать с вами один мой план. Тебе, наверное, известно, что 22 года назад Речь Посполитая захватила Ригу, бывшую тогда вольным имперским городом. Недавно делегация граждан Риги прибыла в Стокгольм. Они хотят, чтобы Рига перешла под протекторат Швеции, с условием, что вольности городского населения, отобранные ляхами, будут восстановлены. Этот сценарий мы успели обсудить с Борисом, и он согласился с моими доводами о том, что мешать шведам при захвате Риги не нужно. Поэтому я лишь кивнул, а адмирал продолжил: «От России мы хотим лишь вашего согласия на эту операцию, и, в свою очередь, готовы предоставить русским купцам право беспошлинной торговли в Риге и других городах Ливонии, которые перейдут в подданство королю Юхану. Примерно такое же, как в Ривиле, с правом построить фактории. Именно так. Тебе нужно связаться с его величеством королем Борисом, я уже получил от него полномочия, и готов подписать торговое соглашение от имени его величества. Что насчет свободы действий, понятно, что ничего подписать не смогу, но на словах я готов это гарантировать. Твоего слова нам достаточно. Мы, в свою очередь, не будем против, если границы с Речью Посполитой либо Крымским ханством передвинутся западнее либо южнее. Адмирал, я подозреваю, что поляки вскоре вновь нападут на Русь, скорее всего, следующим летом, когда закончится распутица. Тогда у неожиданного удара по Риге есть все шансы на успех, и твои люди оповестят нас об этом, именно так, через нашу факторию в Ривиле. А если будет нужна та или иная помощь от нас, я оставлю инструкции, чтобы по твоему запросу либо таковому от Густава она была оказана. В определенных пределах, естественно, я не смогу санкционировать боевые действия на стороне Швеции без разрешения на то его величества короля Бориса. Но есть и, скажем так, другие методы. Благодарю тебя, Эксцеленс. Я тебя понял. Через час, перед банкетом, меня представили принцу Юхану. Он оказался светловолосым подростком с острым подбородком и длинным острым носом. Одет он был в камзол с изображением финского льва, ведь он формально был герцогом финляндским. Я поклонился, целовать его длань не полагалось, он еще не был королем, и удостоился милостивого кивка августейшей головы. «Благодарю вас, князь, за то, что вы сделали для моего королевства. Позвольте, принц, передать вам письмо от моего короля, великого князя и царя всея Руси Бориса. Такое же послание у меня было подготовлено и для короля датского Христиана. Написано оно было при моем участии и переведено мной уже». Борис писал своим братьям, если отбросить куртуазность, что он весьма польщен отношениями с ними, и что он надеется, что они останутся таковыми и впредь, и что он просит их принять все недостойные подарки в знак его дружбы и расположения. Затем внесли собственно подарки, меха соболя и горностая, стоившие в Европе баснословных денег, привезенный Строгановым персидский ковер, и, наконец, николаевское охотничье ружье дальнего боя с нарезным стволом, для Европы этого времени, чудо чудное и диво дивное. При его виде, глаза Юхана широко открылись, а когда я рассказал ему про его точность, лицо его приобрело выражение неописуемого восторга. Как оказалось, он очень любил охотничье оружие. Густаву я привез глобус, изготовленный по моему приказу, астоларму, американский флотский бинокль. Их я вручил по назначению и увидел, что попал в точку, и тот, и другой светились так, как будто они были на седьмом небе от счастья. Затем мы все вместе уселись за королевский стол, уставленный бутылками с изысканными винами, а также кувшинами с пивом. Я заметил, что и Густав, и Юхан предпочитали именно этот напиток. Сначала меня покоробило, когда я увидел, как его пьет 14-летний Юхан, но я вспомнил, что, Как правило, воду в это время пить было нельзя. Зато меня обрадовало, что Густав не прикоснулся к аквавиту, бутылка которого тоже стояла на столе, да и пиво он потреблял намного умереннее, чем его племянник. Но первым делом меня вывели в центр зала, и Юхан объявил: «Князь Алексеев, встаньте на колени». Я, недоумевая, встал, а мальчик взял длинный меч и ударил меня плашмя по обоим плечам, торжественно огласив: «За ваши заслуги перед шведской короной объявляю, что князь Алексеев внесен в список рыцарей шведской короны под именем барона Ульфсё». «Встань, барон». Слуги внесли плащ с гербом в виде волчьей морды на синем фоне, и Юхан лично надел его на меня, после чего пиво и вино полились рекой, и мне пришлось пить залпом стакан за стаканом дорогого Рейнвейна. Сначала я внутренне сокрушался, что подобный напиток нужно смаковать маленькими глоточками, а потом я уже не помню. Проснулся я в своем апартаменте, причем с толстенькой блондиночкой. К моему огромному облегчению, девушка с сокрушением поведала мне, что Эксцелленс вчера заснул еще пока я раздевалась, но на ее предложение восполнить вчерашнюю оплошность я ответил вежливым отказом. Она заплакала, и пришлось ей объяснять, что я не такая, я жду трамвая, точнее, я женатой жене изменять не намерен. Девушка поначалу огорчилась и начала медленно и печально облачаться, но, когда я одарил ее русской 20-копеечной монетой, прекрасная дама расцвела, положила монету в декольте и ушла. После завтрака с Юханом, Сталармом и Густавом, мне пришлось сразу уехать в порт, нужно было срочно возвращаться в Кронштадт. И 18 октября я вновь был в Николаеве, чтобы утром 19-го присутствовать на венчании Макара и Анны. Макар неплохо знал местные чудские диалекты, и говорили они между собой больше по-чудски, то есть он по-водски, а она по-эстонски, и они более или менее понимали друг друга. Впрочем, Аня усиленно учила русский. Я теперь русская и должна говорить, как все. После свадьбы начались последние суматошные приготовления к отплытию. Я до последнего ждал новостей из Москвы, но больше ничего интересного не приходило, и 31 октября по новому стилю я одним из последних переселился на Победу в свою каюту. Домик свой я хотел передать другим, но мне не дали, мол, это резиденция князя Николаевского и будет дожидаться твоего следующего приезда. Конечно, она ничем не отличалась от других домов в округе, но находилась весьма близко к пропускному пункту, а также к городскому управлению, наверное, именно поэтому мне ее и выделили. Свои апартаменты я покинул без особой горечи, все-таки мне в них было одиноко, а 1 ноября я вышел на палубу, как только начало светать. Вскоре поступила команда поднять якоря, и Победа, дав прощальную сирену, вышла в море. На пирсе я увидел Лису и Ярослава, они махали нам вслед. Не знаю, как у других, а у меня глаза были на мокром месте, и, несмотря на дождь и холод, я так и не покинул палубу, пока Николаев не растаял за кормой. 10. Капли датского короля. Здравия желаю, ваше величество. Эксцелленс, добро пожаловать. Король Христиан сам встретил меня у пирса, мне уже объяснили, что такой чести удостаивались лишь короли, а тут всего лишь князь, да и то липовый. Мы с небольшой делегацией и чемоданами с подарками в руках сели в предоставленные кареты, я к Христиану, ребята в отдельную карету, и мы поехали в Копенгагенский дворец. То, что он был практически у пирса, роли не играло. Протокол, сэр. Подарком, таким же, как и то, что я недавно передал Юхану, король был весьма рад, да и письмо перечитал два раза, хоть ничего уж такого в нем не было. После этого, в разговоре с глазу на глаз, мы обсудили то, что волновало всех больше всего. Дания была вполне довольна тем, что Швеция больше не спонсировала пиратов, а также прямой торговлей с Россией, и тем, что, как я его заверил, русские корабли в Николаеве готовы поддержать Данию против внешних врагов на Балтийском море. Вероятнее всего, таковыми могли считаться лишь Пруссия и Польша, но нельзя было сбрасывать со счетов и нападение англичан или французов на Данию с моря. Христиан не знал, что в 19 веке англичане в нашей истории дважды подвергнут Копенгаген такому обстрелу, что от города Молочева останется, но датский монарх был достаточно умен, чтобы понять, что интересы Англии и Франции не всегда будут совпадать с датскими. Христиан же поспешил заверить меня, что он не допустит прохождения военных кораблей любой державы, не имеющий выхода к Балтийскому морю, и что русские суда будут платить половину обычных сборов, а корабли из Устья будут и впредь проходить бесплатно. В частности, Победе не придется платить ни копейки. На мое предложение беспошлинной торговли на Гогланде в обмен на бесплатный проход для всех русских судов он, подумав, предложил снизить плату за проход для кораблей не из устья до четверти, на чем и порешили. Кроме того, он согласился и впредь придерживаться добрососедских отношений с Швецией, по крайней мере, пока Столарм и Густав де-факто у власти. «Эксцеллинс», — поспешил он меня заверить, — «это и в наших интересах, ведь альтернатива тому — постоянные войны. Но если к власти вернется Сигизмунд, либо придет Юлин-Ильм, боюсь, этим все и кончится. Тем более, я слышал, что Сигизмунд строит новые корабли в Данциге и в Риге. Но Данциг же вольный город», — удивился я. «Формально этот город признал главенство Речи Посполитой», — ответил тот. «Конечно, у Сигизмунда нет права держать там военный флот, но когда юридическая сторона дела его интересовала, а в Риге и этого ограничения нет, я подумал, что легче всего было бы послать пару-тройку корабликов с дальнобойной артиллерией и расстрелять верфи и все, что там строится. Но это было бы равносильно объявлению войны против Речи Посполитой, и Борис нам это не позволит, да и купцы тоже. Торговля с этими городами, которая сейчас ведется весьма активно, тогда бы прекратилась». Христиан спросил у меня, не слыхал ли я о том, что полякам удалось захватить некого барона, работавшего на русских, а тот успел бежать до того, как его отправили в Варшаву. Когда он узнал, что это был я, он побледнел. «Обычно такое происходит в преддверии войны, Эксцеллинс, а война России и Речи Посполитой может иметь далеко идущие последствия и для нашего королевства. Более того, поговаривают, что сын русского короля Иоанна ныне в Польше и собирается идти войной на узурпатора, как он и его польские друзья именуют короля Бориса. Ваше Величество, царевич Дмитрий погиб более 10 лет назад. Тем более, брак его матери с королем Иоанном не был признан церковью, и потому, даже будь он жив, у него не было бы никаких прав на престол. Но поляки уже не раз пытались наступать на юго-западе Руси, в том числе и вместе с крымскими татарами. Если так, Эксцеллинс, то это неслыханно. Да, но мы их не только разбили, но и вернули России города Любеч и Козлоград, ныне именуемый Алексеевым. А вот это хорошо, лицо Христиана разгладилось. Ведь теперь у Сигизмунда больше не будет ореола непобедимости. Да, ваше сиятельство, поставили вы их на место. Ваше Величество, если у вас будут какие-либо проблемы либо непредвиденные обстоятельства, вы всегда можете обратиться к любому русскому кораблю, а также в русскую факторию в Ревеле, информация оттуда дойдет до нас очень быстро. Вы нам, конечно, не расскажете, каким образом у вас это получается, сокрушенно сказал Христиан. Рад бы, ваше Величество, да я не ученый, ответил я. Главное для меня, у нас есть устройства, которые могут передавать информацию на определенные расстояния. Но как они работают, знают только специалисты. О том, что у меня в детстве был радионабор, из которого сделал как приемник, так и передатчик, я рассказывать не стал. Зачем, а куда уходит победа? Спросил Христиан. Так, тут нужно было держать ухо востро. Победы они боятся больше всего. Мы должны наведаться в Русскую Америку. Но в достаточно скором времени мы вернемся. А пока нас нет, другие наши корабли не хуже справятся с любыми происками супостатов. Вы же видели Неву, которая недавно прошла по этим проливам? Она может в одиночку потопить с десяток вражеских кораблей, не дав им даже приблизиться к ней на расстояние выстрела. И это далеко не самый лучший наш корабль. Далее, на прямой вопрос Христиана, я дал понять, что Россия не будет так уж сильно против, если в случае начала боевых действий со стороны поляков, Дания приберет к рукам Данциг, при условии его дальнейшей автономии, и при отсутствии ограничений для захода туда шведских и русских торговых судов. На следующий день сильно похолодало, дождь лил в три ручья, но Виталий и Христиан все равно решили отправиться в один из королевских заказников на охоту, и я, подумав, все-таки поехал с ними. Альтернативой было бы наблюдать за погрузкой закупленного дополнительного продовольствия. Но лучше б я остался. Уже вечером, за торжественным ужином, я начал кашлять, поднялась температура, и я с трудом досидел до конца. На прощание, Христиан сказал мне: «Эксцеллинс, вы всегда будете желанным гостем в нашем королевстве». Я поблагодарил за теплые слова и добавил, что надеюсь вновь посетить Копенгаген в самом ближайшем будущем, и мы с Виталием вернулись на борт Победы, где я первым делом, плюнув на экономию воды, набрал себе горячую ванну. В голове роились мысли, в первую очередь о том, что отношения пока и правда неплохие, но посмотрим, что будет, когда мы вернемся. На следующий день Рената запретила мне выходить на палубу, так что за проходом через Эрисунд Каттегат и Скагеррак наблюдала из своей каюты. И только тогда, когда на горизонте не стало видно ни клочка суши, я наконец осознал, что, когда я вернусь, а в том, что я вернусь, я не сомневался, все здесь будет по-другому. А эта глава моей жизни дописана до конца. 11. Неожиданные встречи. Если поход сюда был скорее круизом в неизвестность, то обратно хотелось поскорее дойти до дома. По моим расчетам, на дорогу до мыса Горн нам должно было понадобиться около месяца, не считая заходов в порт и пополнения запасов. Сам мыс Горн желательно обогнуть не ранее конца декабря, когда погода становится чуть более приемлемой. А оттуда нам оставалось 18 дней дороги, опять же, если идти безостановочно. А так, вероятно, 3-4 недели, и в Росс мы должны были попасть ближе к концу января. Причина, по которой мы столь рано покинули Николаев, была также связана с погодой, даже несмотря на то, что немного потеплело по сравнению с предыдущим годом, все равно температуры были аномально низкими, и вероятность того, что в Финском заливе образуется лед, была все выше с каждым днем. К слову, утром 1 ноября термометр показывал 2 градуса тепла, да и в Копенгагене было градусов 7-8, не больше. В первый день после Копенгагена я, по решению Ренаты, не имел права покидать свою постель, кроме как в туалет. Слава богу, хоть это мне разрешили делать самому, ведь сидеть со мной вызвалась Анфиса, а мне совсем не улыбалось ходить в утку при молодой девочке. Половину времени я, наверное, провел в забытии, но каждый раз, когда я просыпался, я видел сидящую на стуле Анфису с ее неизменной книгой. Она даже пыталась читать мне вслух, но у меня начинали болеть уши, и она, увидев мои гримасы, перестала это делать. Зато она постоянно проверяла мою температуру, а, когда мне приносили еду, лично кормила меня с ложечки. Ночью ее заменила Ренатина ученица, толстенькая псковитянка по имени Евлампия. В отличие от Анфисы, она сразу заснула на своем стуле и громко захрапела, так что половину ночи я сам не мог заснуть. Но рано утром вновь пришла Анфиса, и все вновь встало на свои места. В этот день мне были разрешены посетители, и сразу после утреннего визита Ренаты, пришли Аня с Макаром. Я еще подумал, как ей идет замужество, она несколько пополнела, не утратив при этом стройности. Но, когда они вышли, Анфиса посмотрела на меня и сказала: «И это тоже беременна». И хорошо, она только что вышла замуж. У нее 6-й месяц, или, может, чуть меньше, уверенно сказала молодая паршивка. А я подсчитал, кроме меня, отцом никто быть не может. После надругательств в Керумпе у нее были месячные. Хорошо еще, что Макар, судя по тому, как он на нее смотрит, души в ней не чает. Но как жаль, что моих детей будут растить другие. На вторую ночь Рената прислала другую девочку, но тоже со смешным именем, Пульхерия. В отличие от Евлампии, она не заснула, но она раз в полчаса или чаще дотрагивалась до моего лба, и я вновь смог забыться лишь под утро. И снился мне сон, вероятно, навеянный известной сценой из «Белого солнца пустыни». Я сижу в саду, разодетый под восточного вельможу, а целый выводок жен, Лиза, Эсмеральда, Лиса, Аня и почему-то Сара, одетые в прозрачные одежды, суетятся вокруг меня, а чуть в отдалении, под неусыпным оком Анфисы, играют многочисленные дети. И на душе стало так хорошо. «Вставай, лежебока», — услышал я строгий голос Ренаты. Просыпаясь, я еще подумал, что вряд ли Лиза согласилась бы с такой ситуацией, да и при чем здесь Сара. Более того, православие не признает многоженства, а не в ислам, не в осколок мормонизма, где оно еще разрешено, мне переходить не хотелось. Рената была в присутствии обеих, Евлампии и Пульхерии. Бесцеремонно осмотрев меня от головы до пят, померив температуру, давление, пульс и хрен знает еще что, наша главврач объявила мне: «Постельный режим отменяется, да и сиделка тебе не нужна. Одна из девушек будет к тебе заглядывать раз в час, ежели что, обращайся», и она показала на уоки-токи, который она положила на стол. «А можно выходить в столовую и на палубу, пищу принимать пока будешь здесь». «А на палубу можно, сегодня на удивление тепло, целых 8 градусов, относительно солнечно, и ветер почти стих. Но оденься потеплее и не увлекайся, полчаса или максимум час, и все. Возьми с собой, да хоть твою приемную дочь. Девочка очень способная, далеко пойдет, если захочет стать врачом. После завтрака Анфиса проследила за тем, чтобы я облачился согласно Ренатиным инструкциям, а затем повела меня за локоть на палубу. Мы как раз проходили по Падикале, самому узкому месту Ла-Манша. По правому борту виднелись знаменитые Дуврские меловые скалы, а по левую, более пологий грязно-белый французский берег Укали. Солнце, почти утратившее оранжевый оттенок, действительно светило во всю мощь, но вновь задувший холодный ветер напоминал, что уже осень. Неожиданно мы увидели небольшой парусник, шедший нам наперерез. Вскоре от него отделилась шлюпка и пошла в нашем направлении. Я приказал спустить штормтрап, и, к моему великому удивлению, по нему поднялся некий человек в красно-синей униформе. «Я лейтенант Эварист Дебажо», — представился тот. «Кто вы и что вы делаете в этих водах?» «Лейтенант, я принц Николаевский и Радонежский, барон Увсё», — сказал я чуть высокомерным тоном. «Принц какой страны?» «России». Лицо лейтенанта чуть посветлело. «Значит, не англичане и не их вассалы, шотландцы. А то я подумал, что слишком уж ваш флаг похож на шотландский, только цвета другие. Наш флаг – знамя русско-американского флота, к которому принадлежит наш корабль. Русская Америка? Не знал, что у России есть там колонии. Есть, мсье Дебажо, и не одна. Ваше сиятельство, с вашего позволения, я хотел бы предложить вам посетить Кале. Там сейчас находится маршал Франции Гийом де Отмер, граф де Шатерьяк. Именно он приказал моему командиру узнать, что за корабль следует по Падикале. Он будет рад приветствовать вас у себя в резиденции. Вот только лучше мы это сделаем на нашей шлюпке, так будет быстрее, мсье лейтенант. Только дайте мне возможность переодеться». Плюнув на распоряжение Ренаты, я поспешил в свой кубрик, быстро натянул генеральскую форму и вновь поднялся на палубу. «Буду я еще облачаться в кружево ради какого-то деатмира», усмехнулся я про себя. Взяв с собой Рената, Ваню Алексеева, который знал французский, и несколько человек охраны, и назначив Виталия моим заместителем на случай, если меня французы посадят, либо если я там насмерть убьюсь на хмельной пирушке, я пригласил лейтенанта с нами в шлюпку, и мы отправились на моторке в Кале. Когда заревел мотор, и шлюпка полетела по воде, бедный Дебажо перекрестился и начал молиться. Где от миру мы попали практически сразу. Я читал про него, что, хоть и католик, он пытался спасти своего друга-протестанта во время Варфоломеевской ночи, так что человек он был, судя по всему, достойный. Меня он встретил весьма приветливо, а, узнав про мои титулы, низко поклонился. «Добро пожаловать, ваше сиятельство, на благословенную французскую землю». Узнав, что я знаю испанский и немецкий, он ответил, что и сам говорит на обоих языках, так что переводчик нам так и не понадобился, и мы заговорили на немецком. Разговор шел в весьма доброжелательном ключе. Больше всего Деатмира интересовало положение дел в России, ведь практически все, что они знали про нас, проходило сквозь призму Речи Посполитой и было смесью откровенной лжи и польской чванливости. Кроме того, его, конечно, интересовали наши технологии. Тут я лишь сказал, что я принц, а не техник, и не разбираюсь в этом, но таких кораблей, как Виктуар, у нас много, а есть и много лучше. А про русскую Америку я рассказал, что нам принадлежат колонии на Тихом океане и не только, и понадеялся, что не соврал, ведь Бермуды, с большой долей вероятности, тоже уже были нашими. Распрощался я с адмиралом лишь тогда, когда начало смеркаться. Он пообещал передать мои наилучшие пожелания его величеству Анри IV, а также написал мне бумагу, разрешающую именем короля заход в любой французский порт, и предписывающую всем должностным лицам оказывать мне всяческое содействие. И я надеюсь, ваше сиятельство, лицезреть вас в Париже в следующий ваш приход. От имени моего короля хочу вас заверить, что и он будет рад вашему приезду. Надеюсь навестить его величество и вашу великолепную столицу в свой следующий приезд, мсье маршал, и сердечно благодарю за гостеприимство. Когда я вернулся на Победу, я с удивлением заметил, что жара у меня более не было, ничего не болело, и чувствовал я себя практически здоровым. Так что ночью у меня никто не сидел, и я наконец-то выспался. Больше к нам никто не приближался, при нашем виде, проходящие мимо корабли спешили сменить курс. Светило солнце, и с продвижением на юг становилось все теплее. А утром 10 ноября перед нами во всей красе предстало широченное устье реки Тежу, а вдали амфитеатром поднимался над ней Лиссабон. В этом городе мне довелось побывать еще ребенком, отца пригласили туда на научную конференцию, и расходы оплатили для всей семьи. Я плохо помнил ту поездку, мне тогда было лет 8, но в одном я был уверен, то, что мы увидели сейчас, было абсолютно не похоже на Лиссабон 20 века. Прочитав справочную литературу, я узнал, что в 18 веке город был, будет, практически уничтожен землетрясением и последующим пожаром. Отстроили его, наверное, не менее красивым, чем он был сейчас, просто совсем другим. Разве что древнейший район, Алфама, меньше всего пострадавший от землетрясения, изменился очень мало. Мы остановились в некотором отдалении от порта, и я отправился в составе небольшой делегации на берег. Встретили нас вежливо, но, когда я показал бумагу от короля Филиппа о том, что нам предписывалось оказывать всяческое содействие, мне было сказано: «Сеньор, здесь не Испания». «Да, король Филиппе, наш король, но бумага ваша подписана Филиппе, королем испанским, а не португальским. Поэтому вы можете пришвартоваться у того пирса, он как раз для глубоководных кораблей, но по расценкам для купеческих кораблей. Точно так же вы можете закупить продовольствие, но не с королевских складов, а у купцов. А цены на зерно, мясо и воду резко поднялись, слышали же, наверное, про неурожай и про голод на севере и востоке». Я не знал, что и возразить, но тут мое внимание привлекли кареты, спускавшиеся в порт. А увидев, что чиновник согнулся в глубоком поклоне, понял, что это не просто дворяне. И, действительно, из них посыпались дамы в дорогих нарядах, а затем из самой роскошной из них вышла Божьей милостью королева Испании и Португалии Маргарита, собственной персоной. 12. Долгая дорога домой. Первым делом она посмотрела на меня, и взгляд ее переполнился радостью. Я побежал к ней, плюнув на приличие, они с Филиппе действительно были для меня очень хорошими друзьями. Поклонившись, я поцеловал ее руку, она подняла меня за плечи и сказала: «Как я рада вас видеть, а вон и ваша Виктория, которая спасла нас от рук пиратов. Олеся, присоединяйтесь к нам, у меня как раз имеется место в карете. Расскажите обо всем, что произошло после того, как вы покинули нас. Сейчас, ваше величество, надо бы только разобраться с победой». Узнав, что мою бумагу не признали, она строго посмотрела на чиновника, который тоже подошел к своей королеве и ждал своей очереди выразить свое почтение. «Сеньор, что это означает, ваше величество?» Тот бухнулся на колени и что-то стал сумбурно говорить. «Так вот, потрудитесь переписать бумагу его сиятельства слово в слово, но на португальском. Я подпишу ее немедленно. Выделите глубоководный пирс для швартовки русского корабля, освободите его, если нужно, и предоставьте все необходимое продовольствие и воду по ценам для королевского флота». Тот пулей побежал выполнять приказ, а я по рации сообщил Ване о ситуации. Через 5 минут победа уже подходила к одному из пирсов, а я, вооруженный новой бумагой от Маргариты, сидел в карете и рассказывал Маргарите о нашем путешествии. Сама Маргарита была уже не девчонкой, а прекрасной женщиной, знавшей себе цену. В глазах появилась сталь, а в голосе, оставшемся столь же бархатным, командные нотки. Но характер нашей дружбы не изменился, для нее я был все тем же Олеся, другом королей не только на бумаге, но и на самом деле. В Лиссабоне мы провели 4 дня, причем на победу я не возвращался. В замок Сан-Жоржи, где королева соизволила остановиться, королева пригласила и моих грандов, так что Ваня, Саша, Виталий и Ренат, двое из них с супругами, прибыли вскоре за мной на каретах, посланных по поручению королевы, и взяли с собой Анфису. Я попросил их привезти с собой соболя и горностаев из наших резервов, а также крупную медвежью шкуру. Конечно, самые лучшие меха лежали отдельно и были предназначены для некой особы, которой я, увы, не всегда хранил верность. Может, она меня и простит. Господи, как же я надеюсь на это. До сих пор помню крутые старые улочки, по которым мы поднимались к замку. Дома были один красивее другого, большинство в вычурном мануэлинском стиле, многие с азулежу, синей или разноцветной плиткой снаружи. Светило солнце, пели птицы, а на балконах все еще цвели яркие цветы, как будто и не было 2 годов без лета. Когда мы вручили королеве подарки, она распорядилась, чтобы ей сшили шубу из привезенных соболей, а горностай, по ее словам, пойдет на мантию его величества, ему пора сшить новую. Потом она милостиво приняла у себя жен, Марию и Эсмеральду, а также Анфису, которую я представил ей как свою приемную дочь. Она милостиво посмотрела на нее и сказала: «Видна порода в девочке, Олеся. Скажите честно, она дочь какого-нибудь гранда?» Я лишь улыбнулся, сказав, что она сирота и что родители ее погибли. Хоть у них не было общего языка, Маргарита приласкала девочку и одарила ее сережками с изумрудами из новой гранады и двумя платьями, сшитыми придворными портнихами. Схожие подарки получили и супруги наших грандов, а мне для Лизы было выдано чудесное изумрудное колье в комплекте с сережками и кольцом, а лично мне – небольшая коллекция индийских золотых статуэток из все той же новой гранады, а также золотой крестик с изумрудами. По просьбе королевы, мы остались в Лиссабоне до 15 ноября, успев сопроводить ее величество в близлежащий город Синтру, где мы остановились в одном из дворцов, которые здесь были еще роскошнее, чем в Лиссабоне. Там же я купил набор посуды в технике Азулежу и другие подарки для Лизы, Володи с Леной, и других друзей, оставшихся в далеком Россе. Но вот за кормой растаял берег Португалии, и мы пошли дальше на юг. На этот раз пошли по прямой. Решили не останавливаться даже для крещения при пересечении экватора. Думали даже отказаться от церемонии, но владыка Герман нас благословил, и мы подняли несколько чанов морской воды на борт Победы при пересечении экватора, всех новых пассажиров искупали в них. Продолжалось это несколько часов. Как ни странно, даже наши владыки соизволили искупаться, для них чан поставили за занавеску. А за несколько дней до того мне передали радостную весть: получена радиограмма с Бермуд, которая, по нашей договоренности, должна была передаваться ежедневно ровно в полдень по бермудскому времени, которое мы определили как росское время плюс 4 часа. Бермуды русские. Все хорошо. Так что и эта авантюра, судя по всему, увенчалась успехом. Хотя почему-то мне было немного боязно, наши ребята оказались далеко от нас, в совершенно незнакомом месте, и было их не так много. 26 ноября на рассвете мы увидели Святую Елену, порт Константиновки и качающегося на волнах Калечицкого. Здесь мы провели 2 недели, нужно было дать пассажирам возможность погулять, ведь в Лиссабоне их пускали только большими группами и под присмотром, мало ли что, портовый район и там славился своими головорезами. А еще важнее был второй момент: необходимо было передать то, что было построено и налажено, в руки новых жителей Святой Елены. Поселок Константиновка уже был готов к длительному заселению, ребята с Калечицкого сделали все очень неплохо, включая электростанцию на речке, протекавшей по поселку. Константиновский залив был глубоководным, и там уже соорудили 2 пирса, так что им, и нам хватило места, и все пассажиры смогли спуститься по суху. Налажено было и сельское хозяйство, привезенные овцы и коровы успели расплодиться, пшеница и овощи тоже росли хорошо, равно как и кое-какие тропические фрукты, закупленные в Бразилии, а на корабликах ребята наладили лов рыбы. Построена была и водяная мельница, чуть ниже электростанции, и пекарня. Топлива много не требовалось, все-таки здесь круглый год было тепло, и были составлены планы по сохранению местных лесов. В нашей истории они были практически уничтожены еще в 17 веке, а для городка и церкви использовали сухостой, его здесь было много. В одном из других заливов, названным заливом Алексеевой, планировали в будущем построить нефтехранилище и углехранилище, там не было хорошей дороги внутрь острова, зато было достаточно места для размещения подобного рода объектов. Но индустрии как таковой еще не существовало. Подумав, мы решили оставить здесь 1 утку и 2 джипа, а также 2 цистерн с горючим. И вот последний заплыв в теплой воде, последний молебен и общая трапеза на берегу, последняя прогулка, во время которой я встретил Анну, которая меня обняла и прошептала по-немецки: «Счастья тебе и твоей семье», и заплакала. Я ее поцеловал в щеку и сказал: «И тебе того же, увидимся еще, даст Бог, думаю, года через 3-4. Дальнейший путь прошел как по маслу, или почти как по маслу. До Фольклендов, Тьфуты, архипелага Кремера, все было хорошо, а вот потом, несмотря на южное лето, мы прошли через шторма у мыса Горный у юго-запада Чили. После первого шторма нам пришлось сделать незапланированную 2-дневную остановку на огненной земле, где мы и отпраздновали Новый год. Но не успели мы выйти в море, как вновь начало штормить. К счастью, 3 января, в сочельник, ветер ослаб, вышло летнее солнце, и Рождество мы отпраздновали в море, а на следующий день прибыли в Консепсьон, где заново загрузили продовольствие и чистую воду. 22 января мы прибыли в залив Святого Марка, а 29-го – во Владимир, где нас покинуло около 500 человек, и где мы распрощались с владыкой Иннокентием, после того, как он отслужил литургию в недавно построенной церкви. Утром 1 февраля я стоял на носу Победы и наблюдал, как у Золотых Ворот мы входим в пелену тумана. Но вскоре он рассеялся, и перед нами возникла величественная панорама Русского залива. А еще через полчаса Победа пришвартовалась у новопостроенного дока, на котором среди сотен встречающих я увидел девушку в красном платье с ребенком на руках. Девушек таких там было много, но даже тогда, когда я еще не мог различить ее лица, на моей душе стало необыкновенно радостно, я сразу понял, что это моя Лиза и мой ребенок. Часть вторая. Смута. Глава первая. И вновь продолжается бой. 1. 1 октября 1606 года. Пи-пи-пи. На этот раз никаких дурацких снов от пикания часов у меня не возникло. Тем более, звук этот был намного мелодичнее, чем будильник моей бывшей Сейка, да и батарейки хватало на 10 лет. А получил я их после своего возвращения, из запасов на Святой Елене. Я осторожно высвободился из объятий мирно сопевшей рядом Лизы, нежно поцеловал ее, и, стараясь не шуметь, выбрался из кровати. Натянув на себя подготовленную с вечера одежду, я вышел на кухню, где Анфиса уже готовила, для нас и для детей. Наскоро выпив чаю и чмокнув Анфису в щечку, я вышел из ставшего за 3 года родным дома. Дом этот был выделен нам с Лизой по программе для молодых семей вскоре после Колиного рождения. Когда я вернулся из России, он показался мне весьма просторным: 5 комнат, кухня, небольшой садик за домом, и даже электричество в 2 комнатах от гидроэлектростанции, построенной на одном из местных ручьев. Соседями нашими были, с одной стороны, Володя и Лена Романенко, а, с другой, Джон и Мэри с детьми и внучкой Машей. Каюта на Форт Россе, кстати, тоже оставалась нашей, но сам корабль теперь находился на плановом ремонте в заливе Елизаветы. Но одно дело – каюта, а другое – собственный дом. Теперь, впрочем, у нас в нем не так уж и много места. В спальне обитаем мы с Лизой, во 2-й комнате – наш старший, Коля, с Юрой, в 3-й – близнецы Андрюша и Лена, в 4-й – маленькая Ксения с Анфисой, а 5-я комната – пока что наш с Лизой кабинет, хотя в перспективе и он превратится в детскую. Там стоял громоздкий письменный стол, который мы унаследовали с Москвы. Иногда мы даже сидели за ним вдвоем, Лиза за ним, а я с торца. Раньше она здесь же принимала пациентов, но 2 года назад построили клинику в сотне метров от нашего дома, и 4 раза в неделю, после того, как Анфиса приходит из школы, Лиза работает там по 3-4 часа в день.